В молодости ревновал, а сейчас все стало на свои места. Она, его любимая жена, его жизнь и ее смысл, но ведь и он, ее муж, ее опора и источник благополучия, разве не так? Но в жизни так мало логичного. Их дом был открытым и гостеприимным. С утра домработница шла по магазинам, на Таганской площади в Рыбном покупались осетрина со слезой, крабы и черная икра, зернистая или паюсная. В гастрономе рядом ветчина и буженина. Это закуски. Готовили обычно печеночную запеканку, салаты, обязательно оливье и капусту с яблоками и морковью. На горячее подавали жареных кур, тогда их не все себе могли позволить. На кухне кипела работа, и в воздухе носились чудные запахи. Вечером обязательно кто-нибудь приходил. Дом институтский, все знают друг друга. Как не зайти выпить и закусить? И мама после спектакля, ближе к полуночи, прихватив кого-то, возбужденная, еще не отошедшая от игры, являлась голодная и веселая, готовая до утра веселиться и радоваться. За огромным круглым столом, сделанным на заказ, иногда собиралось так много людей, что места едва хватало, но еды и питья было достаточно всегда. Как быстро люди забудут душевное гостеприимство этого дома, как быстро он опустеет. Квартира была красивая. Мама где-то нашла обои с напылением синего сукна на бумажную основу и оклеила ими столовую, самую большую комнату. Но комната показалась темной, и она спустила с потолка в местах стыка бумажных полотен тонкие рейки, покрашенные в золотой цвет. Такие же, только шире, обрамляли потолок, и комната обрела вид роскошный, сразу привлекая к себе внимание. Очень скоро именно это синее сукно, отделанное золотом, сыграет не последнюю роль при аресте отца. Но еще не сейчас. Сейчас передышка. Играет радиола, вокруг стола кружатся пары и разгоряченное веселье в самом разгаре. А девочка взрослеет, ей уже 11. Природная доброжелательность и открытость берут свое. Детская школьная враждебность отступает, но не настолько, чтобы завязалась дружба. Ее считают безобидной, но малозначительной, неинтересной. С ней разговаривают, но на переменках вместе с ней не ходят. Если она спрашивает, отвечают, но сами обращаются редко. Она по-прежнему со стороны смотрит на смеющиеся лица, издали доносится до нее детский разговор, в нем она не участвует. У нее есть свои любимцы, но они об этом не знают. Она завидует их легкости, их естественности и раскованности, в ней этого нет. Она напряжена, скована и словно ждет насмешки, удара, кто знает. Но учиться она стала немного лучше, и это полностью заслуга учительницы Марии Григорьевны. Это не молодая, страшно исхудавшая женщина, возможно, тяжело больная, уже после уроков, которые она с превеликим трудом осиливала, оставалась с девочкой в опустевшем классе и повторяла ей одной все то, что говорила в течение дня всему классу. Повторяла терпеливо, без крика и раздражения, и девочка понимала, как трудно учительнице, как она больна, как она хочет ее научить, и потому старалась изо всех сил, стремилась запомнить, правильно повторить, чтобы порадовать старого больного человека. Но, похоже, Марию Григорьевну ничего не радовало. Она никогда не улыбалась. Говорили, что на войне погибли два ее сына. Военная и послевоенная школа — это особая школа. Ни раньше, ни потом такой уже не было. О ней всю жизнь вспоминаешь с гордостью, благодарностью и любовью. Страшная беда, война, обрушившаяся на всех без исключения, роднила и сближала людей. Общая, переживающаяся всеми вместе, наполненная страхом, томительным ожиданием, физическими перегрузками и недоеданием жизнь, уравнивала учителей с учениками. И рождалось братство. Голодные, худые ученики, но и учителя тоже, и те, и другие, теряющие родных и близких, и страшная осознаваемая опасность, нависшая над страной и народом. Такое существование, длившееся годами, не могло не изменить самые коренные, глубинные человеческие качества, проявив те из них, которые способствовали выживанию, чувство локтя, взаимопомощи и сострадания. Из школы не спешили уходить. После занятий оставались в кружках, а их было множество – физический, математический, драматический, кружок рисования и шитья. Так как школа была женской, не было шахматного кружка, считалось, ну какие шахматистки из женщин? Но об этом все время шли споры, и он должен был открыться. Девочку из-за мамы-артистки взяли в драматический, и их класс ставил Золушку. Ей досталась роль принца. Репетиции проходили дома, в их двухэтажной квартире, еще на Воронцовской, с маминой помощью, и это, пожалуй, было счастливое для девочки время. Правда, к сожалению, короткое. В этой ситуации за девочкой признавалось право голоса. Выяснилось, что она неплохо рисует и может мастерить декорации. Она была захвачена интересным делом, общей активностью и, главное, своим участием и своей значимостью. К ней обращались, с ней советовались, но в памяти осталась мелочь, глупый конфуз, который с ней приключился и испортил все настроение. В последнюю минуту перед спектаклем принцу стали пришивать чулки к коротким штанишкам, в которых он должен был щеголять. К ним полагались красивая блуза, плащ и шпага. Все придумывала мама, шила бабушка, и все было красивым, почти настоящим. Но вот беда, колготок не было и в помине, и чулки к штанишкам пришили наспех, на скорую нитку. Девочка сразу почувствовала, что ходить ей нужно осторожно, потому что нитки уже расходились, и чулки могли в любую минуту начать сползать. В общем, ажиотаже, спешке, что-то забыли, что-то не могут найти, кто-то не помнит текст, кто-то опаздывает, а зал уже шумит, и раздаются сначала редкие, а потом погуще аплодисменты. В этой суматохе, в этом чудном предпраздничном волнении никто и не услышал девочкину жалобу насчет чулков и штанов. Началось представление. Актеры прекрасно играют, зал переживает и все время аплодирует. Давно в школе не было такого радостного праздника. И вдруг, в момент знакомства с принцем, Золушка роняет платок. Откуда он у нее взялся? Неведомо. Ну да ладно, уронила, подними. А она стоит и ждет, пока это сделает принц. Вот дуреха! Принц не может нагнуться из-за плохо пришитых чулок. Нагнуться? Это уж точно чулки оторвутся и упадут на роскошные с золочеными пряжками туфли. Вот где ужас и позор. Золушка этого не знает и ждет, и зал начинает кричать: «Эй, принц, чего стоишь? Платок подними! Эй, подними платок!» Все громче и громче, а он все стоит и стоит, и Золушка все ждет и ждет, пока, наконец, демонстративно, неохотно, как будто укоряет и делает одолжение, нагибается за платком, и зал начинает смеяться и улюлюкать, и реноме принца разлетается в пух и прах. «Теперь что ни говори, что ни делай, отношение к тебе плевое». Как закончили спектакль, девочка плохо помнит. Она так расстроилась, так горько плакала, что чуть не сорвала представление. Но после окончания зал аплодировал стоя. Все радовались, хлопали, выкрикивали фамилии и, наверное, уже не помнили об этом моменте. И все-таки у девочки появляется школьная подруга. И какая? Девочка радуется и гордится ею. Во-первых, она занимается балетом, знает все позиции и показывает, учит девочку. Во-вторых, у нее темные длинные косы, а волосы волнистые и мягкие. А у девочки короткие, светлые и редкие. Но главное, у подруги есть знакомый мальчик. Он учится в Суворовском училище, пишет ей каждую неделю письма, а когда его отпускают в увольнение... Они вместе ходят в театр. Подумать только, и подруга обещала познакомить с ним девочку и когда-нибудь взять и ее с собой в театр. Подругу зовут Нина, она дочка друзей родителей Люси Георгиевны и Александра Матвеевича. Странная это была пара. У него один глаз время от времени уплывал под верхнее веко, зубов было немного, и росли они в разные стороны, поэтому говорил он, посвистывая и пришептывая. Девочке неудобно было смотреть на него, казалось, он стесняется, и не надо его огорчать своим смотрением. А Нинина мама была немолодой, с сероватой, бугристой кожей, но молодящейся и важной, и всем говорила, что зовут ее Люси, на французский манер, с ударением на последний слог. Она всегда была недовольна и сердита на мужа-шофера в институтском гараже отца, и постоянно жаловалась, что брак ее – мезальянс, ужасная ошибка жизни. Слушать было также очень неловко, как и смотреть на нее и ее мужа, но девочка все это терпела из-за Нины. Нина – любимая, единственная ее подруга. С ее появлением девочка совершенно преобразилась. Так пересохшая земля жадно выпивает воду, чтобы ожить, так волшебная палочка пробуждает спящих героев. Для девочки она была и живой водой, и волшебством. Это сняло немоту и одиночество. Девочка и внешне изменилась. Зазвучал ее смех, стал слышен голос. Она перестала бояться быть, существовать, заявлять о себе. Поистине, любовь творит чудеса. А девочка беззаветно любила Нину и даже не замечала ее хитрости, а порой и коварства. Однажды Нина предложила девочке подрезать ресницы. «Сначала я тебе, а потом ты мне, чтобы росли быстрее». И девочка, не задумываясь ни на минуту, закрыла глаза, опустив свои чудные ресницы, опахала на полщеки. И Нина отрезала их, не задумываясь. Мама пришла в ужас, увидев голые девочкины глаза, и очень ругала ее за глупость. Нина-то осталась при своих ресницах. Но девочке сейчас даже недовольство матери было не так страшно, как потеря расположения Нины. Они с девочкой были ровесницы, но насколько же Нина казалась старше, осведомленнее о жизни, людях и отношениях, и как мгновенно поняла, с кем имеет дело, какое простодушное и преданное создание встретила на своем пути, и как хорошо на всякий случай иметь при себе такие верность и преданность. Семья Нины жила рядом с магазином «Консервы» на улице Герцена. Снимали они там, в старом доме с подворотней, длинную, как вагон, комнату, и девочка на всю жизнь запомнила чудные минуты, проведенные в ней, полутемной, неприбранной и захламленной. Вместе с Ниной они, затаив дыхание и боясь пропустить хоть одно слово, слушали передачу по радио «Клуб знаменитых капитанов». И счастливые распевали с капитанами их песни, сидя на широком продавленном диване, говорили о мальчике из Суворовского училища и о том, что, возможно, Нина, когда немного подрастет, выйдет за него замуж. Все это было так ново, так невероятно и интересно, что девочка немела, не находила слов. Вряд ли стоило бы упоминать об этих людях, которые мгновенно исчезнут, как только начнут сгущаться тучи над домом на Каменщиках. И Нина не напишет ни одного письма девочке в санатории, когда та заболеет. Если бы Люси Георгиевна не познакомила родителей со своей подругой, красивой рыжеволосой Брониславой, именно ей суждено будет сыграть одну из главных ролей в истории этой семьи. Муж Брониславы, известный, увенчанный наградами военный фотокорреспондент, дошедший до Берлина, был человеком веселым, открытым, остроумным, в компаниях незаменимым. И теперь оба они становятся частыми гостями в доме родителей. Возможно, из-за перемен в личной жизни девочка упустила момент, когда атмосфера в доме стала сильно меняться. Исчезли легкость, праздничность, что всегда царили здесь. Возникали напряжение, недосказанность, тяжелое молчание. Гости постепенно исчезали, дом пустел. Дело было в родителях. Что-то происходило в их жизни такое, что сильно отдаляло друг от друга и от всех остальных. При посторонних они были подчеркнуто вежливы и внимательны друг к другу, когда же оставались одни, молчали. В доме стало трудно находиться. Девочка с ее повышенной чувствительностью и особой чуткостью к интонациям, нюансам разговоров и поведения натыкалась на глухую стену родительского отчуждения. Теперь, заметив наконец, что и дом, и родители стали другими, она напряженно пыталась понять, что случилось. Ее саму переполняла радость, и ей хотелось радости вокруг. В ней пробудился интерес к жизни и к людям, а в доме словно все сговорились, молчат и делают вид, что все в порядке. Особенно настораживали ее телефонные звонки. В основном звонили маме, и ничего бы страшного, но она говорила только «да», «нет», «хорошо», «я тоже». Других слов как будто не было вовсе. Когда раздавался звонок, все замолкали, а мама кидалась к трубке. И потом быстро и ласково начинала объяснять, что назначили прогон или дополнительную репетицию, домой вернется поздно. И тут же уходила. Если дома в это время был отец, он на глазах каменел и молчал. Очень скоро девочка поняла, что случилась беда, хотя об этом ни с ней, ни друг с другом не говорилось. Мама полюбила другого человека. Он оказался актером из ее театра, амплуа «Герой-любовник». Это был ее партнер по спектаклям, высокий красавец, брюнет с синими глазами. Опять безбрежная печаль залила девочке душу. Как жить? Что делать с этой бедой, счастьем? Потому что и для мамы, очевидно, это счастье – беда. Хотя ей трудно было скрывать сияющие глаза, сложная реальность жизни временами наваливалась и на нее. И тревога, беспокойство овладевали ею. Наверное, молчание было в это время единственно возможной формой существования. Никто не хотел выяснять отношения. Все было предельно ясно, и потому молчание было милосердней всяких разговоров. И главное, в нем была надежда. Это ведь слово безжалостно. Им можно ранить и даже убить. В молчании же недосказанность, возможность что-то изменить, исправить и наладить. И так будет до тех пор, пока молчание длится. Надвигалось лето 1949 года. Впервые решено было отправить девочку в пионерский лагерь от института отца. Конечно, не одну, а с бабушкой, снять бабушке рядом комнату и пусть живет на природе, а заодно приглядывает за девочкой. И они поехали. Лагерь находился в деревне Ахтырка, в чудном живописном месте, рядом лес, речка. Уехать из дома ей хотелось, трудно было дома. Но она вдруг осиротела, рядом не стало родителей, ни матери, ни отца. Настолько они были поглощены своей трагедией, так сильно переживали происходящее, что девочке не оставалось места в их жизни, и она это горько чувствовала. Убежать было легче, чем оставаться. На расстоянии напряженность и боль слабели. Появлялась надежда, что все наладится. Уезжала девочка радостно, думала: «Приеду, и все будет как прежде. Все плохое исчезнет, как туман, наваждение или плохой сон». Такие были мысли и надежды, тем более что Нина ехала тоже. Лагерь ей понравился. Она впервые оказалась с людьми, которые ее не знали, и значит, она могла им понравиться. Они могли взять ее в свою компанию, и она зажила бы общей со всеми жизнью и не была бы на ее обочине, как обычно. Хотя и здесь, зная, что она дочь директора института, некоторые вожатые пытались ее освободить от дежурств в столовой или от грязной картошки, которую надо было чистить. Она яростно, болезненно этому сопротивлялась, и постепенно все эти попытки были оставлены. В лагере каждый день был до краев заполнен какими-то делами и событиями. Выпускали газету, и девочка была в редколлегии. Устроили военную игру, и нужно было продираться через тесные, колючие и жаркие заросли в поисках опознавательных знаков.